Все остальное пространство занято большими железными ящиками приемников со множеством ручек управления. Передатчик, телеграфные ключи, пишущая машинка, мягкое кресло для радиста. Радиорубка долго была заперта, и все уже успело покрыться слоем пыли, так что я первым делом стала вытирать пыль. Пока я наводила чистоту, мне подсунули целую кипу всяческих донесений и запросов. Тут были и данные метеорологических наблюдений с борта «Асоль», и диспетчерская сводка словно 200. Широта, долгота, видимость, скорость, пройдено миль, запасы топлива, воды и т.д. и т.п. И радиограмма на экспериментальную станцию, и личные извещения с еще не просохшими чернилами. «Как же!» — объявился радист. Уселась поудобнее в кресло. Сзади набилось около десятка любопытных. Щеглов и капитан сели рядом на койке. Приготовились оценивать меня как радиста. «Ну, Марфа, не подведи своих учителей!» Приказала я себе мысленно и отбарабанила за 5 минут около 300 слов. У Козырева была лихая, приплясывающая передача, чисто дальневосточная манера работы на ключе. И, по его словам, никто из учеников так не воспринял ее, как я. «Спасибо, дорогой Арсений Петрович, за твое долготерпение. Не всегда-то я была понятливой ученицей. А теперь на мою работу одобрительно смотрел Иннокентий Щеглов. Лучшая награда за мои старания». Покончив с передачей, я перешла на прием и сразу же на частоте 500 кГц приняла сигнал штормового оповещения. «Всем, всем, всем!» Предлагалось заблаговременно укрыться за каким-нибудь островом или в ближайшей бухте. Кроме, конечно, тех, кто был в открытом океане, далеко от спокойных бухт. Когда я вышла на палубу, меня поразили глубокая тишина и безветрие. Где-то за горизонтом уже срывался шторм, а вокруг Асоль все притихло, притаилось. Асоль слегка изменила курс. Шторм мы переждали за одним из островов Курильской гряды. Даже с наветренной стороны очень трепало. Я аккуратно исполняла обязанности радиста. Признакомилась со всей командой, а с женой капитана даже подружилась. Милая и симпатичная женщина. В Бакланы мы прибыли рано утром, а накануне вечером Харитон рассказал мне свою историю. Я по обыкновению забралась на бот-дек, шлюпочную палубу, и сидела там на каком-то ларе. Океан был свинцово-черным, огромные черные тучи медленно ползли в небе, закрывая звезды. Я долго сидела задумавшись, уйдя в себя, и не заметила, когда подошел Харитон. Он, кажется, довольно долго стоял на палубе, прежде чем я увидела, потом сел рядом. «Предлагают мне идти боцманом на Асоль, но сначала придется здорово поишачить на ремонте. Будут отделывать лабораторию, каюты». «Как же вы решили?» «Никак еще не решил. Я и на рыбачьем судне хорошо зарабатываю. Конечно, здесь поинтереснее будет. Наука. У меня-то образование всего 8 классов. Правда, за последние годы читать пристрастился. Успею еще решить. Я хотел спросить, ты, наверное, радистом поступишь на Асоль? Или как? Уж очень я слыхал, тобой довольны. Мастер, говорят, высокого класса». «Ну какой там мастер? Я же еще и не работала радистом, только училась. Мне пока не предлагали. Я ведь еду как метеоролог-наблюдатель». «Слышал, но я думал, что, может, теперь...» Удивительно, но в море Харитон не внушал мне той антипатии, что в поезде. Впрочем, Харитон казался здесь совсем другим человеком. Я еще тогда не знала, каким разноликим, бесконечно меняющимся был этот трудный человек. пока я видела его только в двух обличьях.